Людей остро не хватает, именно поэтому я выставляю свою группу на передовую. Мандраж огромный, как у меня, так и у остальных. Они еще толком освоиться со штурмовыми винтовками не успели, но либо действую решительно, либо сопли на кулак наматываю. Сэ переживает жутко, правда в основном за меня, ведь я собираюсь прыгнуть навстречу колонне под действием артефакта. Самая главная опасность — это вертолеты. Если Дина не сможет их от нас отогнать, в идеале сбить к чертям, я могу потерять все и сразу, опять. Похоже, у меня плохая привычка рисковать всем. До часа икс 3 часа еще. Рика и Сэ возглавили команду, Сэ на прямой связи со мной и с ними, я командую только гоблином и небольшим отрядом стрелков. Сэ правда на передовой сидеть не будет, что немного успокаивает мои нервы, сам себе удивляюсь, как полюбил-то эту девчонку, да еще и взаимно, хм. Еще и за Саику переживать, и чего уж там Ирику, да и всех остальных. Вооружившись дополнительно ко всему еще и лопатами, мы пешком преодолели около 2 километров по зеленке, чтобы скрытно подготовить свои позиции. Роем индивидуальные щели, маскируем их под кустами и деревьями. Вертолет — страшный враг, когда ты ничего ему сделать не можешь. В первую очередь еще и моральный фактор, ведь он висит в воздухе и кажется, что все и всех видит. Хотя это не так, гоблин быстро и уверенно отрывает себе лёжку в нескольких метрах от дороги под кустом, маскирует ее аккуратно срезанным куском дерна, подозреваю, что без тепловизора его вообще не обнаружить, пока не наступишь. А у него такой ножик, что лучше бы не наступать, некоторые мины гуманнее будут, только ноги оторвут. Шоссе у меня за спиной метрах в 50 всего. У меня все не так здорово с растительностью, приходится копать себе щель под небольшим деревцем около дороги, длиной около 2 метров и глубиной 1,5. Землю я засыпаю в мешки, которую прячу в инвентарь, а после высыпаю в кусты, сверху не увидеть. Крона дерева едва прикрывает мое укрытие, но так все же спокойнее. Сейчас, думается, все заняты тем же, тщательно окапываются. Юджин начнет бой с минометного обстрела. После к веселью должны будут подключиться супербазуки и автоматический гранатомет. Ну и остальные стрелки добавит, поливая противника шквальным огнем из стрелковки по периметру поселка. Плюс минометного огня еще и в том, что от него пострадает неприкрытый транспорт, готовящийся к выезду. А дистанция стрельбы у минометов такая, что они кроют поселок вдоль и поперек с запасом, будучи относительно малозаметны с воздуха, спрятанные среди деревьев и замаскированные сетью, растянутой между стволами деревьев с веточками, листочками и прочим газоном. И вот спустя еще 1 час, стало ясно, что решение выдвинуться заранее и подготовить позиции было правильным. В воздухе появился вертолет, пока еще один. Он прошел к поселку на высоте около километра, покружился над ним с минуту-другую и пошел в сторону гор, после чего стрекот винтов стих. Свой вертолет над домом ходит, сообщается я спустя минут 10. Каким домом? Не понял я. Над деревней, пояснила она. Холодок пробежал по спине, а что если все это был их хитрый план, отманить нас от деревни и решительным ударом захватить ее? Я успокоил свои нервы парой глубоких вдохов и выдохов. Конечно, они могли заслать к нам под видом своих дезертиров, шпионов, точнее провокаторов, но слишком разное поведение было у людей, а данные о решении отступить из поселка совпадали из разных источников и тех, что взяли с боем, и от бойцов из разных группировок. И хотя допрос вел Юджин, сомневаюсь, что я смог бы вытянуть больше или расколоть бы казачка. «Ничего, пусть летает», — ответил наконец я практически спокойно, уговорив себя не дергаться. И через 20 минут мы услышали далекие раскаты взрывов со стороны деревни Фудай, не слишком сильных, но периодически взрывы продолжались в течение еще 10 минут, словно там взрывали праздничные хлопушки и петарды. И снова холодный пот выступил у меня на лбу. Еще через некоторое время серия взрывов прозвучала ближе, от горного лагеря. И еще спустя какое-то время мы услышали рокот винтов, который быстро начал нарастать, а потом также быстро стал затухать. Вертолеты развернулись над лесной частью и ушли в сторону поселка, даже не показавшись в зоне видимости нашей Дины. Новые взрывы и звуки стрельбы из авиационных пушек пошли со стороны поселка. И снова они продолжались несколько минут, после чего все затихло. Сэ несколько раз предупреждала меня, что собирает информацию. Наконец она вышла на связь с докладом. По деревне нанесли ракетный удар, еще обстреляли горный лагерь и ударили по окраине дороги около одного из завалов. Позже, отрезал я, пытаясь звучать спокойно и уверенно, Голос у девушки дрожал от напряжения. «Поняла», — отозвалась она, громко вдохнув воздуха и отключившись. Появился маленький разведывательный вертолет. Он прошел вдоль лесной части, снова не войдя в зону стрельбы Дины. Заложив вираж, ушел к горам, и именно в этот момент раздались хлопки минометных выстрелов. «Начали», — сообщила мне Сэя. «А раз так, значит, никаких серьезных потерь штурмующий отряд не понес. Может быть, вообще не понес». К минометной стрельбе скоро прибавился треск стрельбы, а после и взрывы упавших на поселок мин. «Если мы спровоцируем их обстрелом выйти из поселка раньше, то так даже лучше. Они будут хуже подготовлены, или вертушки, сейчас отстрелявшие боезапас, уйдут, а смена им подойти не успеет». Я прислушивался к далекому стрекоту стрельбы, она яростно нарастала, на некоторое время затихала и под разрывы ли минометных мин или гранат, разгоралась снова, сливаясь в единый гул. Бой продолжался относительно долго, почти полчаса, когда противник решил заканчивать это. От наблюдателей пришло сообщение: «Враг покидает поселок на машинах», и одновременно с тем послышался стрекот винтов. Разведывательный вертолет шел строго над дорогой, на высоте, похожей на темно-зеленую стрелку. Он с ускорением снижался, и это стало его смертельной ошибкой. «Свой, 16 машин», — доложила Сэя. «Принял. Все в готовность», — кричу я, рации на всех не хватает, и поэтому управлять приходится и голосом. Активировал карту преобразования, внезапно в щели стало довольно тесно. Подогнув колени, я скрылся по плечи в ней, все же таки мышцы раздуло, как от анаболиков. Рика заметит головную машину первой и отработает первой. Я выскочу сразу после того, как они пройдут половину дистанции, и дальше будет, что-то будет. «Свой, вертолеты атакуют штурмовую группу», снова сообщает Сэя. В подтверждение ее слов, от поселка слышны взрывы сериями. Тут остается надеяться, что укрытия помогут, и что вертолетчики действуют по площадям, а не прицельно. Тем временем Дина отрабатывает, снимая снизившуюся для поиска засады вертушку. Она идет на высоте 10 этажа, не выше, на большой скорости. Видно, как пилот и наблюдатель в шлемах вертят головами, пытаясь разглядеть обочины дороги. Они сидят один за другим. Кажется, на этой вертушке есть система наблюдения с лазерным дальномером и тепловизором. Пуля громовержца попадает прямо в боковую часть остекления кабины, убивая сидящего впереди пилота. Красным забрызгивает стекло изнутри, вертушка, с воем завалившись на бок, проносится у нас над головами, с грохотом врезавшись в деревья и мгновенно потеряв несущий винт. Она разваливается на части, кабина падает вниз. Затянутый в кольцо хвостовой винт, словно газонокосилка, срубает верхушку одного из деревьев, насадившись на него. Но вертолет не взорвался, начало потихоньку разгораться вылившееся из лопнувшего бака топливо, и только загорелся покалеченный хвостом вертолета ствол дерева. У Дины защита на 2 фрага. Вертолет погиб почти мгновенно, меньше чем за десяток секунд, не успев, скорее всего, сообщить о возникших проблемах. Одновременно с тем, новая серия взрывов идет от поселка, ударные вертолеты продолжают кошмарить наших бойцов. Выстрелы с той стороны практически затихли, но наш план удался. Противник решил прорываться к шоссе. Около 10 км они проедут минут за 5, в зависимости от того, как разгонится. Снова стрекот винтов, две кобры показались в небе. С воздуха они наверняка заметят обломки вертолета. Один идет чуть впереди, второй сзади и выше. Не доходя до перекрестка и своего сбитого собрата около километра, они заложили вираж и ушли обратно к поселку, исчезнув на долгие 2 минуты. Унимаю бешено колотящееся сердце. Адреналин бурлит в крови. Нарастающий рокот винтов глушит другие звуки, и услышать приближающуюся автоколонну из-за него будет сложно. Я вытираю выступившую испарину на лбу. От ожидания меня потряхивает. Нервный колотун успокаиваю правильным дыханием, но он снова и снова возвращается, и так до самого начала. Первый вертолет нагло вторгается в защищаемое Диной воздушное пространство, а меня внезапно отпускает. Он входит в зону поражения, и тут же гремит выстрел. Тяжелая пуля яркой искоркой бьет в носовой обтекатель прямо над трехствольной пушкой под носом. Дина один за другим выпускает еще 3 пули. Кобра получает прямые попадания в нос, ее замотало из стороны в сторону. С правого борта потек жидкий, бело-серый дымок, завихряющийся в воздушном потоке. Надсадно загудев двигателем, она попытала отвалить в сторону, двигаясь наискосок, видимо, надеясь посадить машину на шоссе и дождаться подъезда колонны. И пятое по счету попадание приходится в район двигателя, под винт. С громким треском двигатель пошел в разнос прямо в воздухе, несущий винт замотало из стороны в сторону, лопасти разлетелись в разные стороны, словно лепестки, сдутые порывом ветра, и кобра, потеряв несущую силу, почти отвесно ушла вниз с полукилометровой высоты, так и не ужалив нас ни разу. Вертолет рухнул среди деревьев, взметнулся в небо столб из огня и дыма, но на втором вертушке обстрел засекли и осознали, или с подбитого успели сообщить о поражении. Клюнувшая носом машина вдарила 5-6 реактивными снарядами. Правда, локализовать Дину они не смогли, поэтому ударили по площади, пытаясь нащупать девушку, загнать в укрытие. И тут подавитель эмоций проявляет себя. Напугать ее обстрелом практически невозможно. Дина хладнокровно перезаряжается и ловит в прицел новую цель. Вертолет с резким набором высоты, разворачиваясь к ней боком, отваливает вверх и в сторону. И ему в пузо прилетает сначала одна пуля, а следом вторая. Зависнув на мгновение в воздухе, она сваливается вниз, стремительно теряя высоту, и я уже думаю, что и этот вертолет сбит, но выравнивается над самыми верхушками деревьев и стремительно уносится в сторону города. И едва стихает гул винтов, тут же становится слышен вой десятка двигателей быстро движущихся машин. Он стремительно приближается. И вот блеснуло впереди, отразившись на глянцевой краске солнце. Пришло время. Еще не улеглись пыль и дым, поднятые взрывами реактивных снарядов. Они густо поднимаются от кустарника около перекрестка. Как выстрел гекаты встряхивает воздух. И тут же огонь открывает кота. Большой, черный внедорожник, Toyota, кажется, двигающийся головным, получает крупнокалиберную пулю в решетку радиатора, прикрытую стальным листом. Зомби-мобиль к встрече с таким калибром готов не был. Следом его лобовое стекло, частично прикрытое крупной ячеистой сеткой с остальными уголками, наваренными на манер жалюзи, прошивается пулями, прилетевшими от толстячка. Машина, выпустив струю белого пара из-под капота, быстро катится по прямой еще несколько десятков метров, но новые попадания в лобовое стекло заставляют водителя убитого или раненого выкрутить руль, и потерявшая ход машина носом съезжает в кювет, едва не опрокинувшись. На этом все не заканчивается, а только начинается. Новый тоже черный внедорожник выныривает из-за спины своего подбитого собрата и также получает пулю в двигатель. И новая серия прилетов из снайперской винтовки крошит лобовое стекло и вынуждает водителя принять решение, идти на пули лицом или отвернуть. И он отворачивает на обочину, проехав едва метров 40 дальше своего товарища, также ныряя носом в кювет. Но в этот раз устойчивости не хватило, и машина, вращая колесами, кувыркается на крышу. И скользить по обочине на ней, задом вперед, скрежеща металлом по гравию. Река стреляет снова, и третья машина, и снова внедорожник, но на этот раз синий пикап, ловит свою пулю. Открывают огонь парни с фланга, расстреливая выбирающихся из уже подбитых машин бойцов противника. Для меня они пока еще далековато, метров 250, время пулемета придет чуть позже. Пока и так справляемся. Четвертой машиной оказывается длинный, бежевый микроавтобус. Он проезжает почти до гоблина. Рика тратит на него две пули, кота всаживает остатки магазина. Длинный и высокий он оказывается самым неустойчивым. Убитый водитель теряет руль, резко опрокинувшись, он скользит по дороге на боку, крышей вперед, перекрывая обстрел на остальную часть колонны. Слышен страшный звук удара. В днище перевернутого микроавтобуса врезается не успевшая затормозить следующая машина в колонне. Он практически полностью перекрыл ширину дороги. Пара внедорожников из автоколонны съезжает на обочину, слева и справа, пытаются проскочить образовавшийся затор таким образом. В дело подключаются мои ребята. Рика останавливает один из джипов, лихо скачущий по кочкам слева от дороги, пристрелив его водителя. Оставшиеся внутри машины пассажиры получают слитный залп из автоматов от моей группы. Позади слышен рокот, вертолет возвращается, мало ему суки. Гоблин, приподнявшись на колено, садит из японского пулемета по пытающемуся прорваться автомобилю с правой стороны, практически в упор. Половина автоколонны уже разгромлена, но оставшиеся машины продолжают дуром лезть вперед, возможно, не понимая, что вообще происходит. Колонна растянулась, те, кто ехал впереди, слишком разогнались. Выскочив из щели, я как спринтер стартую на сокращение дистанции. Простреленный гоблином, в борт, а потом и корму джип пытается вырулить на дорогу, прямо у меня перед носом. Грохочет пулемет со стороны реки, как бы не зацепило меня. Пули лупит в нос машины, часть из них рикошетируют от покатой крышки капота, разбрызгивая искры, разлетаются в стороны. Так и не вывернув руль ровно, подставляя борт под пулемет, Водитель направляет ее на противоположную сторону дороги, где она, благополучно нырнув носом в кювет, и застывает, а ребята переносят огонь на нее, не давая выбраться оттуда бойцам противника. Nissan, еще одна из модификаций внедорожников, прет вперед, объезжая перевернутый микроавтобус в эффектном заносе. Активирую на бегу артефакт, готовлю гранату и, распластав огненные крылья, прыгаю. Тем самым избегаю возможного поражения от дружественного огня, а заготовленная граната летит ему прямо в лобовое стекло метров 30 между нами в момент броска, но я взмываю вверх, и он проносится прямо подо мной, подвывая двигателем и визжа шинами по обочине. Уголки на лобовом стекле против такой гранаты не защита. Огненный шар, вспыхнувший на капоте, разрывает автомобиль на куски, световые трассы осколков хлещут в стороны. Пылающие обломки машины проносятся мне за спину. Под зад лупит волна жара, кажется, здорово ускоряя мой полет и поднимая меня выше. В лежащий на боку микроавтобус, в его днище врезался еще один такой же, бежевый. Морда машины разбита, через стекло пролегла кривая трещина, но водитель целый судорожно пытается отвести ее назад, но позади него стоит тот самый, хорошо знакомый серебристый Бентли. Его переднее крыло и капот прострелено в нескольких местах. Он пытается сдать назад, но спустя пару метров дым и пар начинают резко бить из-под капота, и машина застывает. Несколько пуль бьют ему в двери, кажется, бронированные. Справа наши ребята, по левую руку своих нет. Напоминаю я себе, борта запертого между машинами микроавтобуса обшиты дополнительными листами металла, и, видимо, уж против автоматов они помогают. Из окон, превращенных в бойницы, ведут огонь из пяти или даже шести стволов разом. Дверца справа от фургона открыта, и пара бойцов, спешившись, пытаются отстреливаться, прячась за его кормой от заметно снизившегося по интенсивности нашего огня. От выстрелов с шоссе они прикрыты перевернутым микроавтобусом, а от огня с фланга – корпусом своей машины. Успев окинуть действо взглядом, находясь в высшей точке прыжка, я пикирую вниз, сжимая в правой руке пистолет. Перепрыгнуть перевернутый микроавтобус не хватило дальности, или я, перенервничав, прыгнул в высоту, а не длину. Из окон, обращенных к небу, теперь разбитых и едва прикрытых сорванным с неаккуратного сварного шва стальным листом, пытаются вылезти пара уцелевших бойцов с автоматами, но я приземляюсь прямо перед крышей и ними. Ударная волна переламывает, вылезших наполовину людей как спички, крышу машины вминает, а она сама немного скользит назад. Вспыхивает воздух вокруг, загораются сломанные люди. Два одиночных выстрела из пистолета, превратившегося на минуту в плазменный, избавляют их от возможных мучений. В течение минуты я пленных брать точно не буду. Оббегая машину на полной мощи мышц, выкладываюсь в скорость. Стоило мне стартовать, и лежащий фургон тут же прошивает несколько очередей. Уж не знаю, кто там из ребят старается, но делают все верно. Я же стреляю из пистолета в лобовое стекло, прямо в водителя, пытающегося вырулить из затора. Несколько пуль в лохмотья разбили передние колеса, и понятно, почему у него не вышло вырулить. Вспыхивает пламенем место водителя и пассажира, огонь начинает заполнять салон, заставляя заткнуться отстреливающихся бойцов внутри. Слева от меня пытается проскочить еще один лихой водитель, визжа шинами, бронированный седан, Мерседес, поднимая тучу пыли с обочины дороги и удерживая половину колес на асфальте, рвется к свободе. Я успеваю выстрелить только дважды, залепив боковые стекла всплесками адского огня. Он скрывается позади меня, подставляясь под огонь моей группы. Двое бойцов снаружи разворачиваются в мою сторону. Один судорожно перезаряжает штурмовую винтовку, сам того не осознавая, прикрыл собой своего товарища. Я, сунувшись вперед, пытаясь продавить как можно дальше, совершаю ошибку, пытаясь достать обоих. Выстрелы разрывают первого в куски от закипевшей от плазменных зарядов крови. В огненных всполохах плазмы он разбрызгивает свои внутренности. И второй, скрывшись во вспышках, нырнув на землю, дает по мне очередь. Несколько ударов по ногам, внезапно ослабевших, пытаюсь и не могу сдвинуться дальше, но боли не чувствую. Ответным огнем я взрываю его голову вместе с кусками асфальта. Из горящего салона микроавтобуса вываливаются один за другим трое уцелевших бойцов. На одном горит рукав коричневого кителя. Обалдевшие от происходящего, они тем не менее сразу опознают во мне врага. Слышу удар, в зад Бентли влетела еще одна машина. На обочину метрах встав впереди скатывается грузовик, идут уже остатки колонны. Он пытается промчать мимо затора, не теряя скорости, но Рика, получившая такую большую цель, тут же всаживает пулю в водителя. Нет времени созерцать. Развернувшись, встречаю первого выскочившего выстрелом в упор. Вспышка от выстрела прожигает его грудь насквозь, и плазменный снаряд взрывается уже позади него на борту горящего фургона. Я в быстром темпе расстреливаю второго, с горящим рукавом, но третий успевает с бедра рубануть в меня короткой очередью. Повезло, у него закончились патроны и ствол он высоко не поднял. Но еще пара пуль бьет мне по ногам и бедрам. Колени предательски подгибаются, я падаю на них. Замечаю языки жидкого пламени, стекающего с меня на землю, словно я человек с бензобаком в заднице. Жуткие протуберанцы, яркие как солнечные жгуты, тянутся из моих ран на бедрах и голенях, а жидкая и пылающая как напалм кровь растекается по асфальту, видимо, раны серьезные. Руку немного водит, в голове легкий туман, я жму на спуск, полыхают выстрелы, но перепуганный боевик пытается выскочить мне за спину, патроны в пистолете заканчиваются, а он, скотина такая, все еще жив. Новый удар, уже пятая машина собирается припарковаться в этом заторе, а от подбитого Бентли и машины за ним в мою сторону бегут, пригибаясь, сразу четверо бойцов. Я медленно, но верно заваливаюсь навзничь, сил держать спину просто нету. Огонь из моей крови полыхает вовсю. Скоро действие преобразования закончится, а врагов рядом навалом. Первый из бегущих наводит болтающийся на груди пистолет-пулемет на меня. Дистанция уже метров пять не больше. Из-за огня и дыма вокруг, из моей же крови, они не увидели меня сразу. Из последних сил, слабеющими руками активирую гранату и отправляю в инвентарь рацию. Жаль, полностью реализовать потенциал не успел. Вспыхивает напоследок мысль. Чувствую, как в грудь, в плечи и шею бьют злые кусочки металла, выдергивая меня на мгновение из сознания. Яркая вспышка испаряет мое тело, грохнувший, по звуку, как артиллерийский снаряд, взрыв разбрасывает и частично выжигает всех ближайших врагов. Замутненный было ранами мозг мгновенно становится чистым и свежим. Я считаю секунды до отката. Как оказалось, при смерти в двойном преобразовании я возрождаюсь не через 5 секунд, а 5 секунд плюс часть времени действия двойного преобразования, итого почти 20 секунд с лишним. Что не так уж и плохо, жарковато сейчас, микроавтобус рядом разворотило и он горит. Рацию я на последних секундах спас, но нацепить ее обратно уже смогу в более спокойной обстановке. Мое тело в образе медузы висит на месте моей же смерти. Все изображения вижу, словно через мутное стекло. Оглядевшись, пока система ведет отсчет, понимаю, что нахожусь в кубе, опять. Вижу знакомые и странные сгустки разных цветов в теле, но сквозь него же просвечивает и пылающий вокруг огонь. Гоблин продолжает яростную перестрелку, добивает пулеметный короб поспешившейся пехоте за образовавшимся затором. Из грузовика, пытавшегося проскочить, точнее его кузова, высадилось с десяток бойцов. Но плотный огонь с шоссе и кота с ребятами частично рассеивают их, раня и убивая, частично заставляют залечь и искать укрытие. Громыхают штурмовые винтовки ребят и приданных нам бойцов. Яростный огонь немного стих, то один, то другой перезаряжается, перестрелка начинает переходить в затяжную фазу, так как решительного преимущества в огневой мощи у нас нету. Справа вижу дымящийся на обочине автобус, он развернулся боком и дверями к шоссе. В нем было десятка два бойцов, благодаря гоблину они толком не смогли высадиться. Пяток трупов навален в дверях, в голове и еще столько же у задних дверей. Весь его корпус вдоль и поперек изрешечен, и тут навесная броня не помогла. Может, лист металла тоньше или дистанция заметно меньше, или и то и другое. Еще чуть дальше вижу завалившийся в кювет слева, перекосившийся грузовик-головастик с кузовом-тентом. В нем тоже ехало десяток другой бойцов, и сейчас они залегли на обочине, прячась от фронтального огня за машиной, пытаются отстреливаться от приданных мне людей. Дистанция чуть более 100 метров и лишь поднятый дым, пыль от взрывов и наш первый ход, и хорошо замаскированные позиции не дают им возможность перехватить инициативу и перейти в контратаку. По численности их ведь больше. И вот секунды моего временного бездействия вышли, я материализуюсь в выжженном черном пятне почти пятиметровом, как терминатор, разве что без вспышек и шаровой молнии. Справа пылают остатки разорванного автобуса, на меня тут же пыхнуло жаром. Позади горит второй микроавтобус, но не так сильно, волосы на голове и руках начинает скручивать от огня, дышать тяжело, в воздухе запах гари и горелого мяса. В 3 метрах стоит Бентли, некогда серебристый, теперь покрытый копотью, двигатель дымит. Лобовое стекло в паутине трещин, висит по сути на бронирующей пленке. но сама машина выглядит до странного целой. Рядом горят тела людей, попавших под взрыв гранаты, но несколько тел во время вспышки огненного шара превратились в пепел. За Бентли еще одно авто, водитель пытался затормозить, пошел юзом и врезался ему в зад боком. Видны смятые двери, выбитые стекла и покореженную наваренную броню. Несколько боевиков, укрывшись за капотом, пытаются перестреливаться с гоблином и моими бойцами, но у них в руках пистолеты-пулеметы, возможно, личная охрана, и тут уже дистанция не в их пользу. Активирую гранату, взрыв будет обычным, ну да ничего. Кидаю ее полулежа, не вставая, сейчас привлекать к себе внимание рано, сначала надо занять позицию. Граната легко пролетает два десятка метров, закатываясь им под ноги, натренировался. Они не ожидают и не замечают упавшего подарка. Оба валятся с ног, изрешеченные осколками и разбросанные ударной волной. Сразу после взрыва резко разгибаюсь, поднимаясь и перебегаю к капоту Бентли. Ноги, особенно колени, горят от жара. Подошва ботинок липнет к расплавленному асфальту, приходится отдирать их с каждым шагом. Ступням тоже горячо. Из инвентаря достаю пулемет М60. Меня еще не заметили, но враги слева и справа от дороги. Еще парочка пытается укрываться за подбитыми машинами и на дороге тоже. Первым делом решаю расчистить путь гоблину. Нагло устанавливаю сошки прямо на почерневший капот Бентли. Впереди еще две машины, и черный дым от горящего микроавтобуса меня скрывают. Трое или четверо отстреливаются из-под автобуса. Он не горит, и они пользуются этим. Получается, по ним могу работать сейчас только я и гоблин. Корпус автобуса закрывает их от моих стрелков, а складки местности и расстояние от моей группы. Рика, видимо, их не видит, иначе бы недолго они стреляли. Вложившись в приклад, всаживаю одну за другой две очереди патронов на 20 каждая. Гоблин, воспользовавшись моментом, присоединяется и давит со своей стороны. После третьей очереди я никакого шевеления там не вижу. Впрочем, расслабляться не стоит, фраги система мне не сообщает пока. Сцепив зубы и ощущая себя героем американского боевика, перебегаю с пулеметом у бедра в полный рост, всаживая длинную очередь в бойцов, залегших слева от меня, в 50 метрах у первого грузовика. Дистанция стрельбы просто смешная. Ответный огонь по мне открыли не сразу, пули свистят над головой, будоража кровь, не попали. Залегаю перед пятой машиной, в ней как минимум три трупа. Еще один лежит у самой двери с простреленной головой, выскочил, но ушел недалеко. Я падаю и сразу закатываюсь за переднее колесо. Ноги под машиной, стоящей боком, два трупа от моей гранаты еще остывают, из пробитого масляного бака течет, как бы не полыхнуло. И мои снайперы прикрыть меня не могут особо, дым и чат от горящих машин скрывает от них цели не хуже, чем дымовая завеса или туман, да и подбитые автомобили тоже укрытие. Подобрав сошки, уложил пулемет на асфальт, удерживая его руками со вздувшимися мышцами, начинаю давить их огнем. Сам же прячусь за колесом и телом убитого. Они пытаются отвечать. Несколько пуль с неприятным звуком бьют в металл у машины, рикошетируют от ее днища и от асфальта, поднимая тучи пыли и мелких осколков. Другие вонзаются в труп, прикрывающий теперь меня. Пули вязнут в теле, не пробивая его насквозь, застревают в бронежилете, рвут одежду, задевая по касательной конечности. В лицо мне брызгает еще теплой кровью. Я переставляю пулемет прямо на труп и, прицелившись, сношу одну из наглых голов, пытающуюся выцелить меня. Поддерживает гоблин, перебежавший ближе и тоже начавший давить противника пулеметным огнем с обочины. Я залегаю, по мне скидываются сразу из трех стволов. Последняя граната преобразования в руке, бросок. А позади тем временем вертолет пытается сделать новый заход. Он снова садит реактивными снарядами в предполагаемую позицию Дины, определив ее как основную опасность. Но охотница вновь серией выстрелов отправляет его скрести верхушки деревьев брюхом, на новый заход. «Командир, патроны закончились почти», — кричит гоблин с обочины после взрыва фурсов и гранаты. «Прикрой, атакую». Вскочив, он бежит по дороге, выдавая несколько коротких очередей с бедра и отбрасывая через мгновение опустошивший патронный короб пулемет. Я высаживаю длинную очередь на всю ленту, заставляю приподнявшихся было боевиков нырнуть обратно. Даю ему шанс сблизиться с противником, но и он не так прост. Его массивная граната с длинной деревянной ручкой летит к ним вперед него. В руке появляется тесак и чудовищный револьвер. Он до взрыва на секунду залегает, и сразу после взметнувшегося вверх столба земли и серого дыма подрывается вперед, пробегая последние десяток метров. Два взрыва подряд для них слишком, С ответным огнем они запоздали. Меняю ленту, краем глаза наблюдая за его врывом. Он сходу стреляет из револьвера и перекатом сокращает расстояние. Снова выстрел и скрывается на противоположной стороне обочины. Слышен страшный крик нескольких людей. Видимо, встретиться с боевитым гоблином они были морально не готовы. И судя по тому, что он еще жив, успех у него полный. Несколько стрелков из второго грузовика залегли за ним и нас не видят. Получается, на втором отрезке в 50 метров пытаются отстреливаться. Их прижала к земле приданная мне группа бойцов, и сейчас они сковали их огнем. Но и те отвечают, огрызаясь очередями. Их там, видимо, немало, и сейчас самое время помочь гоблину и дочистить левый фланг. Решившись, убираю пулемет в инвентарь, сменив магазин в пистолете, тоже мчусь вперед, выхватывая попутно боевой нож. Мое появление оказывается последней каплей, несколько бойцов возится с гоблином, у него рана на плече, револьвер валяется на земле. Один из них вцепился в руку с боевым тесаком, старается прижать ее к земле, гоблин молотит его свободной рукой по голове. Тот умело прикрывает ее плечом, второй пытается судорожно дослать патрон, но автомат заклинило, и он бьет по рукояти взведения запястьем, хотя мог все закончить просто прикладом. Еще пятеро остывают после взрыва гранат, у одного на обочине, вскрыта голова, моя работа, и еще парочка раненых. Один с дырой в плече, второй с рассеченной ключицей, оба пытаются остановить хлещущую кровь. Я сходу вышибаю мозги из пистолета борцуну. Не сумевший перезарядить оружие, поднимает руки вверх с воплем. Сдаюсь. Падает на колени, отбрасывая заклинившую штурмовую винтовку в сторону. Я одним движением бью ему носком ботинка под дых. Раненые, выпучив от страха глаза, вопят. Придурок с пулевым ранением зачем-то дернулся, пытаясь выхватить пистолет с кобуры. Тяжелая пуля разрывает ему череп. Зомби уже не станет. Второй раненый вопит, зажимая рану, блеет о сдаче, страшно пуча глаза. Приказав гоблину вязать пленных, я смещаюсь по обочине в сторону, перезаряжаю наконец пулемет и наблюдая за ними краем глаза. Гоблин ранен по касательной, он уверенно выдергивая ремни у них из штанов вяжет руки за спиной. «Сдавайтесь, немедленно, гарантирую жизнь», — кричу я, досылая патрон в пулемете. Расслабляться пока рано. Стрельба вспыхивает с новой силой. Рокот винтов становится ближе. Видимо, они все еще надеются на помощь вертолета. Зря. Я осторожно продвигаюсь вперед, чуть ли не в полуприседе. Надеюсь, ребята с фланга меня не перепутают с врагом. Надо бы достать рацию, но если из-за грузовика сунутся. Рокот вертолета становится все ближе. Гоблин, не обращая внимания на рану, закончив с пленными, быстро подхватывает брошенную штурмовую винтовку и свой револьвер, уверенно перезаряжает, у него она не клинит. Подцепив тесак к поясу, сближается со мной, берет под прицел кабину. Я же невольно оглядываюсь. За спиной Рики выныривает облетевшая с другой стороны позицию нашей ПВО «Кобра». Дина, впрочем, встречает «Кобру» выстрелом в лицо, реакция у нее отменная. В ответ летит четверка «Нурсов» и длинная очередь из пушки. Отчаянный пилот попался. Он идет прямо на нее, пытаясь нащупать огнем трехствольной пушки. Дина шлет пули в ответ. У моей охотницы и нервы, и условия для стрельбы оказалось лучше. Еще три попадания в нос, под кабиной вспыхивает огненный шар, взорвались снаряды к пушке. Пылающий огненный ком по дуге снижается прямо на шоссе, взрываясь от удара об асфальт. Обломки машины по инерции выбрасывает на обочину, в траву. Решив не тянуть время, вернул коробочку рации на пояс и гарнитуру в ухо. Придержал гоблина, лезть на врагов успеется, падение вертушки они и слышали, и видели. Включил рацию, пора узнать общую обстановку. «Свой на связи», — сообщил я в эфир. «Ну, наконец-то!» В голосе Саи слышно нескрываемая радость и облегчение, так он звенит и дрожит. «Прорваться не сумел никто, ведем контроль». «Принял, Гром, как ты?» «В норме», — голос Дины спокойный и уверенный. «Сместись на левый фланг, будем зачищать». «Выдвигаюсь», — сообщила она. «Мы с гоблином продолжаем двигаться вперед. Сопротивляются несколько стрелков за этим грузовиком. Еще часть бойцов сумела выскочить из машины, где бегом, где ползком попрятаться по кустам на обочине и залечь. В основном из первых пяти или шести подбитых машин. Еще три автомобиля были остановлены при попытках развернуться в момент моей смерти. Один горел, получив бронебойно-зажигательную пулю в бензобак. Еще два, простреленные пулеметным и автоматным огнем, застыли, немного не доехав до кустов по обеим сторонам обочины. И, к сожалению, Дина немного не успела, хотя, казалось бы, что там сотня-другая метров для нее в боевом снаряжении-то. Мы с гоблином медленно, но верно сблизились до 10 метров с кабиной грузовика. Дальше, скрытый за ним стоит кроссовер, два тела лежат в траве, вывалившись из дверей, и среди них затаилось еще одно. Дистанция кинжальная, меньше 30 метров. Очередь из штурмовой винтовки ударила сначала по гоблину, я успел нырнуть головой вперед-вниз, пуля вонзилась в левое плечо, дернула за волосы вторая, свистнула рядом с ухом еще одна. Гоблин упал рядом, мгновенно исчезая, оставляя после себя только штурмовую винтовку. Левая рука не шевелится, даже боль в плече тупая, как будто отсушил его. С одной рукой с пулеметом управиться трудно, но ствол в нужную сторону повернут. Пули еще раз свистнули над головой, и огонь стих. Я тут же, вцепившись в пистолетную рукоять, подтянул его к плечу. Дал очередь, пули выбили фонтанчики земли перед машиной, кровавые из трупов, что служили ему дополнительным укрытием. Чертыхнувшись, убрал пулемет и перекатился за кабину, доставая пистолет. Стрелять из М-60 с одной руки прицельно надо быть Рембой, а не безвестным бойцом отряда «Титан». Рука висит плетью. Кровь из раны выплескивается толчками. Не сквозная рана-то. «Гром, прибыла», — докладывает Дина. «За грузовиком кроссовер, под ним стрелок, можешь достать?» — спросил я, ожидая возможной атаки из-под грузовика, припав на всякий случай к земле. «Минуту», — короткий ответ. Я внимательно осматриваю перекосившуюся машину. Передний мост у нее в кювете, а задний частично на дороге со спущенными шинами. Под рамой пролезть, конечно, можно, но вот стрелять уже вряд ли. Кабина же цапнула бампером землю и перекосилась. Сквозь разбитое стекло видно мертвого водителя и его пассажира. Дина сейчас перебежала дорогу и по кустам пробирается на прострел, но людей за грузовиком мне зачистить придется самостоятельно. Оттуда слышны одиночные выстрелы. Я слышу, что как минимум двое находятся прямо рядом с ним, за кабиной, но высовываться они не спешат. Подбираюсь ближе почти к дверям, машу парням за спиной, чтобы прикрывали по возможности. «Вижу, работаю», — сообщает охотница, и тут же доносится выстрел ее винтовки. В результатах сомнения нет. «Сдавайтесь, гарантирую жизнь», — предлагаю я парням за грузовиком. «Да пошел ты», — слышу истеричный крик, и через кабину перелетает круглый яйцеподобный предмет. Я мгновение туплю, но да, у них тоже есть гранаты, кто бы мог подумать. Бросившись вперед, я оббегаю кабину грузовика, кидаясь в перекат. Взрыв происходит за спиной. Японец ТИП-64 высовывается, пытаясь поймать меня в прицел. Я кувырком пролетаю под стволом, ударяясь раненым плечом о землю. В глазах темнеет от резкой боли. По ушам хлопает выстрел прямо над макушкой. Похоже, такой прыти он не ожидал. Пока пытаюсь сообразить, где кто, прямо в лоб прилетает прикладом. Снова все мутнеет и плывет, я завалился навзничь. Ни один осколок меня не задел, и пуля прошла мимо, но как ни крути, ситуация так себе. Он, вскинув автомат к плечу, наводит ствол на меня, я же явно не успеваю прицелиться и даже руку толком поднять, стреляю как есть одновременно с ним. В груди словно что-то схлопывается, может, легкое, у него взрывается кровью нижняя часть таза. Если подумать, зачем жить в мире, где женщин больше, чем мужчин, кастратом. Поэтому следующим выстрелом я милосердно простреливаю ему живот и уже третьим попадаю в шею. Его напарник ловит завалившегося и булькающего кровью собрата за плечи. Я же почти теряю сознание, вижу еще троих напряженно развернувшихся и сползших вниз по обочине и направляющих на меня стволы. Карта магической ракеты, тут же навожу по одному заряду на двоих, одновременно стреляю с пистолета во скинувшего автомат боевика. Два белых шарика и выстрелы происходят одновременно. В меня разряжаются с 4 штурмовых винтовок. Мир взрывается кровью. Я теряю на мгновение сознание, чтобы снова получить отсчет в 5 секунд, а двое умерли, лишившись голов. Наводить ракеты в головы, рефлекс, набитый на зомби. Из пистолета попал в грудь, но бронежилет выдержал, и он, напрокинувшись на спину, лежит тяжело кашляя, вцепившись обеими руками за сердце и выронив автомат. Я использую карту парашютиста, больше рисковать нельзя. Хватит. К кашляющему бойцу бросается уцелевший, счастливо не выбранный мною для магической ракеты. Поэтому они не заметили того, как я восстал из мертвых уже в новом образе. Сразу же расстреливаю их на месте, из пистолета-пулемета Томпсона. И, сменив магазин, возвращаюсь назад за кабину грузовика. Так, на всякий случай. Снова кричу, предлагая сдаться. Еще один нервный открывает огонь. Даже не по мне. И Дина немедленно приводит остальных в чувство, уничтожая его мгновенно. Я предлагаю еще раз, На этот раз никто не стреляет, но и сдаваться не спешит. И лишь после того, как Дина демонстративно ломает выстрелом торчащий ствол автомата в кустах, не убив его владельца, лед тронулся. «Малышка, как обстановка?» Запрашиваю я, глядя на то, как пленные укладываются на относительно чистом участке дороги лицом в асфальт, некоторые помогают идти раненым товарищам. «На нашей позиции раненых и убитых нет», — докладывает она. «Запросила машина и людей ю-ю, ждем. С моей стороны все не так здорово, все же дистанция боя была небольшая. Один убитый, рана в голову, и один раненый в правую руку, причем правую ладонь. Учитывая полный разгром противника, решительная победа. Но есть еще одна важная вещь, которую нужно сделать, и я тут же топаю к Бентли». Дина внимательно контролирует окрестности, поэтому если кто и затаился, то только внутри машины или спрятавшись в кустах и не отсвечивает, ткнувшись лицом в землю. Водителя в машине нет, как, впрочем, и пассажиров внутри. Инструкцию не стрелять по старику получили все. Конечно, в запале перестрелки он мог получить пулю или когда машины неслись вперед, взять ту, которую просто разнесло взрывом. Но стрелять в него целенаправленно все же никто бы не стал. Вот с Шида сложнее, фотографии его не оказалось, и как он выглядит, я понятия не имею. Прибыло десяток автомобилей из деревни. Начали сортировать трупы, складывая их на обочине, собирать раненых и пленных, обходить кусты, выискивая затаившихся. Я же прикинул, если куда был в Бентли, то и уйти далеко не мог. А раз так, то значит где-то рядом. И начал проверять кусты поблизости, и не зря. Старик лежит лицом вниз, себе он не изменяет. Дорогой пиджак, пусть и в пыли, но даже я вижу дорогую ткань с отливом. Такие же штаны, с отглаженными стрелками. Трость в руке, правая нога у него подогнута, словно я застал его за переползанием. Попался партизан, говорю я почти весело, взял же гадину, встаю позади него и тыкаю ногой в голень. Живой, уважительный молодой человек, холодно бубнит он, не поднимая лица, седые волосы у него растрепаны. Встать можете, спрашиваю я, хмыкнув, или помочь? Помоги, соглашается он, отжимаясь преувеличенно дрожащими старческими руками от земли. Наклонившись, я тяну его за плечи. Он медленно поднимается, тихо щелкает его трость. Тонкое лезвие стилета проносится рядом с моей щекой, я едва успеваю отдернуть голову и спасти глаз. Руки у него не дрожат, холодные и пустые глаза смотрят на меня, он презрительно скривив губы бросает: «Гайбзин». Новый удар оставляет все же борозду на моей щеке, но в глаз снова не попал. Я коротко без замаха бью его по колену носком берца, одновременно перехватываю за руку со стилетом и выкручивая ее. Вот и уважая стариков в Японии, зарежут, блин. Отобрав оружие и скрутив его, тихо радуюсь, что он не припас револьвер или гранату, было бы обидно. Куда тихо бормочет ругательство, в основном проезжаясь по моей родословной, впрочем, не волнует совершенно. Я теперь сам себе великий предок, если доживу до величия, конечно. Его старческое брюзжание стихает, и он, опустив плечи, угрюмо замолкает. Сомневаюсь, что допрашивать его здесь и сейчас имеет смысл. Только воздух сотрясать. Я передаю важного пленника подоспевшим людям. Его тщательно обыскивают на предмет скрытого оружия и тщательно упаковывают, чтобы он чего с собой не сделал. К счастью, язык себе он откусывать не спешит, а значит и поговорить вполне возможно захочет. Теперь имеет смысл поискать Шида, но у старика о нем спрашивать бесполезно. Оглядевшись, я смотрю по сторонам. Куча трупов. Чудовищная куча на самом деле. Больше 60 убитых, это только тех, что целые и не сгорели. Если посчитать, всего 16 машин, и среди них 2 микроавтобуса, автобусы, 2 грузовика, остается еще 11 джипов и прочих автомобилей, условно пятиместных. Значит, в них ну пусть человек 50 было. В автобусе куча трупов, в том числе и женских, некоторые с оружием, но большинство без. Но как ни странно, полтора десятка выжило. Автобус не загорелся, а рванули из него в основном вооруженные, те же, кто залег на полу между сиденьями, пусть и раненые, активную фазу боя пережили. В обоих грузовиках еще по десятку женщин. К счастью, детей они вывести не пытались, все остались в поселке. Итого, если прикинуть, ехало их человек 140 где-то, и половина уехала в Вальхаллу, если не больше. Передернув плечами, я вздохнул, натренировавшись на зомби. К убийству такого количества народу отношусь уже неспокойно, нет, но уже с фатализмом каким-то, так надо было. «Малышка, старика взял, ищу мудака», — сообщил я Сае. «Приняла», — отозвалась девушка. Подошел к пленным. Внешний видок у меня тот еще, Все же таки преобразование в солдата времен Второй мировой. Томпсон тот же на груди висит. Хорошо, хоть парашют за спиной не волочится. Они откровенно пялятся на меня из-под лобья, недоверчиво окидывая взглядом. Да уж, боевой косплей. Шидай тира был? Спрашиваю я, вытирая бегущую по щеке кровь. Пошел ты, Гайдзин. Бубнит один из них себе под нос. Конвенций по военнопленным больше нет, сообщаю я ему равнодушно. Устал чего-то. Да и не пленные вы, потому как не солдаты. Итак, был, тихо говорит женщина, на лице у нее синяк, руки посечены осколками стекла, а черные волосы слиплись от крови. В иностранной машине, черный, Мерседес, бубнит еще один пленный. Мерседес проскочил почти до шоссе, бронированная машина удачно попала в момент, когда у реки закончились патроны. Но счастье длилось не слишком долго. Мои выстрелы в проносящуюся мимо машину под преобразованием ранили водителя, и река успела перезарядить гекату и засадила крупнокалиберную пулю в водителя, прекратив погоню. Выскочившую парочку бойцов срезали ребята из штурмовых винтовок. Я дошел до стоящей посреди дороги машины. Два трупа, оба выскочили слева. На капоте несколько пулевых попаданий и рикошетов, парочка отметин от пуль на лобовом стекле, в паутинке трещин разрушившиеся пули, внутрь салона не прошли. Торчат из стекла их попки. И хорошая такая дырка прямо над рулем, большой палец пролезет. Догадываясь, что я увижу, осторожно вытащив кольт 1911, открываю заднюю правую дверь, место прямо за водителем. Салон в задней части отгорожен от передней поднятой перегородкой. Немолодой мужчина, лет 50, в дорогом белом пиджаке и синей рубашке сидит, откинувшись на спинку кожаного дивана. Сиденьем и не называть это роскошество. На лице, в золотой оправе, круглые очки, черные волосы подернуты благородной сединой, лицо холеное и жутко бледное, как у вампира. Он пускает кровавую пену из рта, правая часть белого пиджака залита кровью. Огромная, рваная дыра в перегородке подсказывает, что произошло. Вижу бронежилет скрытого ношения под рубашкой, но от такой пули он не поможет. Он слабо хрипит, когда я открыл дверь. Голова едва повернулась в мою сторону. Свет в глазах явственно затухает, еще немного и откинется. «Скажи, ты знал, что будет вспышка?» — спросил я, надеясь, что он сможет хотя бы кивнуть, но его губы сложились в кровавую усмешку, и он тихо что-то пробулькал. «Что? Пше? Гаин?» — сверкая глазами, булькает он. «Понятно», — разочарованно говорю я. Вскинув пистолет, я отправляю ему в голову пулю 45-го калибра, обрывая его жизнь. «Хотя бы фраг мне засчитают в акционное. Утомили за сегодня, право слово. Малышка, передай Рей, мудак сдох». Пленных взяли еще 73 человека, из них половина ранены в той или иной степени. Вырваться пыталось 156. В поселке осталось чуть больше 80 человек. Часть из них в последний момент высадили из автобуса, потому что пара машин были повреждены осколками мин. Тем самым удалось спасти еще несколько десятков жизней. Боевиков было больше половины. В пропорции я углубляться не стал, но Шида здесь времени не терял и мозги людям промывал активно. За 2 месяца он преуспел. Понесенные потери они компенсировали как новыми добровольцами с промытыми мозгами, так и людьми от других поддержанных самообороной лидеров. Причем помогли им практически все, отправив несколько десятков своих бойцов. И часть ночью и под утро удрала. Остались в основном самые доверенные и нерасторопные. Второе открытие. Самооборона ударила по Фудай с вертолетов. В частности, в резиденцию Такаги засадили пару Птуртаускобр. Еще несколько противотанковых ракет они всадили в бывшие здания деревенской администрации и в парочку машин на улице. Напоследок кинули по окраине деревни реактивными снарядами, повредив несколько домов, и повторили аналогичное действие с горным лагерем. Обстреляв блокпосты, сожгли несколько машин на стоянке. Держаться от возможного ответного огня они пытались на почтительном расстоянии, потому особо не наглели, а ведь могли и из пушек погонять, и работать с более короткой дистанцией. Крупнокалиберный пулемет может кобру отогнать, но сбить ее будет непросто. Сайтера, к счастью, не пострадал, как и Юрика, но удар унес жизни еще 8 человек. В общем, приятного мало. Теперь Такаги перебрались таки в новый дом и разделили рабочую резиденцию и собственно личную, что давно уже было пора сделать. Имитация штурма привела к взятию поселка. Потери мы понесли и тут тоже, но к счастью только ранеными, 6 человек, вертушки особо не попали. Большого количества трофеев взять не удалось. Армейцы хоть и привозили патроны, особо не баловали, Взятый запас боеприпасов едва перекрыл наши расходы во время штурма и засады. Куда я пока допрашивать не стал, старик откровенно отказался идти на контакт, угрюмо молчал, варясь в собственных мыслях. Конечно, в голове мелькнули мысли о пытках, но, сомневаюсь, что он их переживет. Да и информации, добытой подобным образом, доверять сложно, это ведь не вопрос, где деньги лежат. Да и вдруг уточнить придется, а старичок отъедет, нет, придется разговорить его словами или посулами, хм. На следующий день мне выпали штурмовик, гранатометчик, разведчик, огненная стрела и гоблин-штурмовик. Поэтому я направился в город, акционное задание само себя не выполнит. И там мы провозились до позднего вечера, истребляя зомби. Задание продвинулось довольно-таки заметно. Вот только пока мы воевали с зомби в городе, вертушки снова прилетели и обстреляли птурами деревню. Конец месяца скоро, надо решать и эту проблему. И раз надо, будем решать. Глава 54, конец второго. День 56-60. Мы вернулись из города, когда чернота только начала съедать свет в небе. Ребята устали, последние дни выдались напряженными. Я и сам ощущал некоторый груз на плечах. Пока мы отсутствовали, вертолеты противотанковыми ракетами сожгли несколько домов на окраине. Взорвали пару открыто стоящих автомобилей. Напоследок кинули вглубь деревни реактивными снарядами, по площадям и неприцельно, и улетели, обещав вернуться. От этого снова погибло несколько человек и еще трое было ранено. С ранеными вообще туго, их много и не только наших, но и пленных. Рейд за медициной лишний раз показал свою актуальность и своевременность, ведь иначе многие люди просто погибли бы. Мы всей группой привели в порядок оружие, подготовились к возможному завтрашнему выезду на фарм. Конечно, поедем мы только если придет в руку Джаггернаут. В ином случае, конечно, тыщенку зомби уничтожить ради сотни кристаллита стоит, но и передохнуть имеет смысл. Правда, есть еще одна причина не ехать, те самые вертолеты. После позднего ужина наведались в новую резиденцию Такаги. Повезло, но вчерашний обстрел только сжег дом, напугав до заикания домработницу. Погибших в нем не было, сгорели некоторые личные вещи, но даже их смогли частично спасти. Какой конкретно дом они облюбовали теперь, известно только самым приближенным, остальные лишь знают примерно улицу. Конечно, вскоре все равно вычислят, но через несколько дней можно будет переехать в другой, если проблему с вертушками не решить. А решать нужно, им ничего не помешает и в мою комнату зарядить, а я только обжился. Да и иные способы покушения возможны, правда, пока жителей не больше тысячи, внедрить непосредственно убийцу все же сложно, ассасинов или ниндзя каких, готовых пожертвовать своей жизнью ради достижения цели, у них скорее всего нет, надеюсь на это. Сам Такаги готовит переговоры с главами деревень, как говорится, кует железо не отходя от кассы. Поэтому, то что его попытались достать, знаковый момент, наверняка могут попытать еще не раз, а охранять его непрерывно я не могу. У меня и своих задач навалом, поэтому и эту проблему нужно будет решать. Провели нас к дому телохранителей. Домик маленький, уютный. В гостиной домашняя обстановка, небольшой деревянный стол, обычные стулья, светло-коричневый диванчик, никакого роскошества. Юрика, захлопотав, самостоятельно принесла чая, несколько вазочек с домашним печеньем. Я уселся на стул, сайтера переодевшись в черное кимоно, уселся на диване, Юрика в домашнем платье, легком, светло-розовом, но все чинно прикрыто, присела рядом с ним. Мы с Сеей отправились вдвоем узнать новости и планы у Такаги-старшего из первых рук, так сказать. Она села рядом со мной, тут же отобрав у матери чайник, налила мне в чашку самостоятельно. Та, сверкнув глазами, спрятала довольную улыбку. Дочь, видимо, счастлива поухаживать за своим парнем, значит, все нормально, так я интерпретировал. После обмена любезностями перешли к делу. «Вы пытались поговорить с Куда?» — спросил я, взглянув на Юрику, что перемигивалась с дочкой. «Что? А, да», — кивнула она, став серьезной. «Молчит, молчит», — подтвердил Такаги, кивнув и размявший резкими наклонами головы. «Может, умом тронулся. Хотя, когда говорит, лучше бы молчал. Ест, да, естественные потребности исполняет», — кивнул он, задумавшись. «Думаешь, на что-то надеется? Он же банкир». «Да, задумываюсь я». «Верно», — соглашается Юрика. «Старый финансист, начал карьеру сразу после окончания оккупации. Может, он просто хочет продать себя подороже, выторговать условия на доживание старости в приемлемых условиях или хотя бы просто доживание, и потому ждет наших предложений», — пояснил я свою мысль. Юрика сверкнула глазами. Ее взгляд метнулся с меня на мужа и обратно. Поджав губы, она заявила с холодком: «Отпустить его, пусть и под наблюдением, непозволительная роскошь». «А кто говорил про отпустить?» — хмыкнул я, грея руки о горячую чашку. «Я понимаю, что для вас он в первую очередь враг, что пытался убить вашего мужа и ХМ, зятя». «Зятя?» — переспросила Сэя, фыркнув в чашку и ткнув мне в бок локтем. «А то», — хмыкнул я, — Сайти раскривился, будто хватанул лимона, быстро, впрочем, снова нацепив нейтральную маску. Юрика же, строго на меня посмотрев, громко хмыкнула, продолжил, пока не перебили: «Но он еще и ценный источник информации, может быть, и если для вас в основном политической, для меня же более, ХМ, глубокой». «Понимаю», — кивнула она, задумавшись и тоже грея ладони о чашку. «Согласен», — вздохнул Сайтера, поддержав меня и уточнив: «Информация, что он может выдать, не слишком ценная, в сложившихся условиях и для меня, по крайней мере сейчас. А вот ты можешь использовать ее для достижения своих целей, раз тебе это зачем-то надо. Значит, день-другой выждем и поговорю с ним», — киваю я, — «точнее, попробую». «Помариновать хочешь?» — понимающе хмыкает Сайтера. «Ладно, это все вопросы, которые ты хотел обсудить?» «Нет, сколько у нас новых жителей из захваченных появится?» «Немного, не хочу провоцировать людей и селить недавних врагов рядом, поэтому разобью их на отдельные подгруппы и отправлю в деревни, проведем обмен жителями», — отозвался он, обдумав вопрос. «Имеет смысл проверить на специалистов и с наиболее полезными побеседовать отдельно», — посоветовал я. «А вообще, вам нужно набирать сюда людей, и чем больше, тем лучше». «Сам знаю», — ворчливо поморщился он. «Сам так сам», — пожал я плечами, — «взвалить на себя администрирование желания нет совсем, хватает и моей группы, а советы раздавать могу бесплатно, пачками». «Хотел еще уточнить, представителя от самообороны в поселке взяли?» «Нет, судя по ответам пленных, он до последнего пытался отстреливаться», — ответил Сайтера. «Вместе с ним было еще несколько военных». «Понятно, жаль, из него тоже можно было бы вытянуть информацию», — вздыхаю я и отпивая горячий чай. «Ну да, где еще Сэй за мной ухаживать, дома Сайка ее всегда опережает. А, и еще, Юджин говорил, что некоторые люди бежали в город». «Нет, не совсем», — опередила всех Сэй, под кивки родителей пояснила мне. «У меня из головы вылетело тебе сразу рассказать, они не в город шли, а в тюрьму префектуры». «А, не понял я». Потом вспомнил, что один из местных лидеров, Такигава, глава городской якудзы, исправился. «Понял, у Такигавы там же база?» «Да, тюрьма за городом, хорошо укреплена, они освободили заключенных в ней, но, насколько я знаю, армия снабжала их оружием через Шида, тот лично имел с ним связи. У Такигавы относительно много людей, но это преступники, многие из них сами по себе или даже из конкурирующих кланов, и служат ему только потому, что он самый сильный на данный момент», — пояснил Такаги расклад. «Пока он имеет ресурсы и держит их в кулаке, сейчас, после убийства Шида, его позиции могут пошатнуться. Младший Мацуда имел с ним контакты, лично встречался», — напряг я память, вспоминая доклады Эвы. «Точнее, мы знаем, что он собирался съездить на встречу». «Вот как?» — тихо бормочет Сайтера. «Значит, списываться с счетов его не стоит. Но опять же, у них было мало транспорта, Эми сильно ударила по ним в этом отношении». «Ладно, Такигава хоть и опасен, в город его люди не суются, а до нас им далековато». «Ну тогда вернемся к вопросу по ГЭС», — кивнул я, тем не менее завязывая узелок на память, — «что с местной ОПГ все равно придется разбираться, и лучше раньше, чем позже, но самооборона объективно опаснее. Ты уверен, что сможешь захватить ее?» — нахмурился он тотчас, не дав мне продолжить. «Пока нет, сначала до нее добраться нужно, и Мамура должен был по этому поводу написать кое-что», — напомнил я, — «не такой уж и давний разговор». «Да, утром я прикажу тебе занести бумаги», — кивнул Сайтера, глянув на жену. Та тут же извлекла блокнотик и черкнула в нем пару строк, он у нее всегда с собой, видимо. «Вот изучу их, после посмотрим, как до нее доехать можно, осмотрюсь на местности и уже тогда решу», — отозвался я. «Но когда у нас получится, то вам придется выделить людей для ее удержания, а это может быть сложно». «Все же ты уверен, что получится?» — заметила Сэя, улыбнувшись и доливая мне кипяточку, подтягивая сахарницу и тыкая в свободную ладонь печеньку. «Возможно, не с первой попытки», — кивнул я, захрустев печенькой и запивая. «Но тут главное оценить обстановку и сделать все до того, как они пришлют усиление». «А с вертолетами что?» — напомнила Юрика животрепещущую тему, допивая чай и коротко улыбнувшись, покосившись на дочь. «Они стреляют управляемыми ракетами», я спрашивала у Юджина, он говорит, дальность стрельбы 3-4 километра, они в зону действия наших пулеметов не входят. «Да, я уже понял, пока ничего не буду обещать», покачал я головой, глянув на Саю. «Мы сбили у них уже сколько? 6 вертолетов?» «Ага, и еще один подбили», кивнула она. «Мы до сих пор не знаем, упал он или сел. Вопрос только в количестве пилотов, что у них осталось, вертолетов у них еще много, вся авиабаза в их распоряжении», кивнул я, не обсчитался, надо же. «А что будет, если они подловят вас на дороге?» спросил Сайтера. «Та девушка, снайпер, сможет вас защитить на такой дистанции?» «Нет», качнул я головой, снова потянувшись за печенькой, «понравились, вкусные. Это и есть главный вопрос. Насколько активно они будут задействовать авиацию при обороне района ГЭС и самого объекта? Тебе не кажется, что это слишком рискованно лезть туда на машине?» спросила Юрика. «Что будет с твоей группой и нашей дочерью, если в машину попадет ракета? А пешком до туда сколько? 60 километров?» хмыкнул я, запивая. «Жаль, Сэй и Сайка такие не готовит, хотя сомневаюсь, что Юрика выпечкой занимается в свободное время. Думаете, пешком на такое расстояние будет перемещаться безопаснее? Мы можем подъехать так близко, насколько возможно к ГЭС, спешиться и часть пути пройти пешком», мгновенно предложила Сэя выход. «Так мы сможем незаметно к ней подобраться». «Я в целом согласен», кивнул я ей. Она снова принялась подливать мне чай. «Но для начала я бы хотел почитать заметки Имамуры, задать ему уточняющие вопросы и изучить просто карту местности и...» «Кстати, что?» — вздрогнул Сайтера, кажется, задумавшийся над своими делами и выпавший из разговора. «Чего ты придумал? А что если послать туда разведчика из деревни? Не нашей, а из той же Сиба? В темную, заинтересовалась Юрика. «Чтобы он не знал, что он разведчик», догадалась Сэя. «Ага, отправить туда, ну допустим, старосту, с целью узнать, а нельзя ли как-то протянуть электричество, хм». Женщина, откинувшись, накрутила на палец прядь волос. Сайтера уставился на жену, приподняв бровь. «И с ним электрика с камерой, и авторегистратор, у вас же есть такие», добавил я. «Ведь не все камеры хранились с заряженными аккумуляторами, могли быть и без них, или хотя бы фотоаппараты. Насчет последнего не уверена, но у нас есть несколько ребят, которые занимались починкой электронного оборудования до вспышки. Запись еще и смотреть на чем-то надо, так?» кивнула она, снова хмыкнув. «Но это займет день или два. Нормально, найду чем себя занять, пока жду», улыбнулся я, довольный. «Если удастся получить еще и хоть какую-то визуальную информацию, будет здорово. У Дины осталось больше половины боеприпасов, все-таки кобры довольно живучие машины, одиночное попадание они вполне способны пережить при некоторой удаче. К счастью для нас, она им этого шанса даже не дала. Я хотел было снять с нее блок эмоционального контроля, но девушка попросила не делать этого, пока не появятся другие охотницы. И в целом понятно, так она окажется в одиночестве рядом с человеком, который их нещадно эксплуатирует, а ее подруги отсутствуют. Ни поддержки, ни просто близких людей у нее здесь нету. Надеюсь, только пока.